Бог в помощь. Мученик Трифон. Вы испытываете постоянное раздражение, чувствуете, что нервы на пределе, часто плачете и жалуетесь на жизнь? Не отчаивайтесь, обратитесь к мученику Трифону, и он обязательно вам поможет. День памяти святого, 14 февраля. Молитва первая. О святый мученичи Христов Трифоне, скорый помощничи, и всем к Тебе прибегающим и молящимся пред святым Твоим образом, скоропослушный предстателю, услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов Твоих, почитающих святую память Твою во всечестнем храме сем и предстательствуя о нас пред Господем на всяком месте. Ты, Бо, угодничи Христов, великих чудесих воссиявый, источаяй цельбы притекающим к Тебе с верою, Исущее в скорбях человеке заступай. Сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленного, молитеся заны ко Господу, и испросил еси у него дар сей. Аще кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевней или телесней призывать и начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякого прилога злага. И яко же ты иногда дщерь цареву, в Риме граде от дьявола мучему исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день последнего нашего издыхания предстательствуй о нас. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых духов и к царствию небесному предводитель. И иди же ты ныне, предстоишь и с ликом святых у престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас, причастниками быти, пресносущного веселья и радости, да с тобою купно удостоимся, славите Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа вовеки. Аминь. Молитва вторая. О святый мученичи Христов Трифоне, услыши ныне и на всякий час моление нас, рабов Божиих, имена, и предстательствуй о нас пред Господем. Ты некогда, дщерь царев, в ограде Риме от дьявола мучему исцелил еси. Сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни жития нашего, наипаче же в день последнего нашего издыхания предстательствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас, причастники быти, пресносущного веселья и радости, да с тобою купно удостоимся славить и Отца, и Сына, и Святаго Утешителя Духа во веки веков. Трифон лечил людей всю свою жизнь. Так, например, истории известен случай, когда святой изгнал беса из дочери римского императора Гордиана. Слава целителя осталась при нем и после смерти. Молитва, обращенная к мученику, приносит мощный оздоравливающий эффект. Вот самый свежий пример. Подростку поставили диагноз – прогрессирующая шизофрения. Врачи настаивали на госпитализации, но мать мальчика, не особо доверяя докторам, обратилась к святому. 40 дней она молилась перед иконой. В итоге состояние подростка значительно улучшилось. Лечение в больнице не понадобилось. Трифон родился во Фригии, Малая Азия. С юных лет помогал всем больным и требовал от них только одну плату – веру в Иисуса Христа. Во время гонений на христиан святого подвергли жестоким пыткам, но от веры он не отрекся, за что и был казнен. Трифон издавна любим и почитаем в России, о его делах сложены легенды. Вот одна из них. Сокольничий Иоанна Грозного, Патрикеев, потерял любимого царского кречета. Участь несчастного Сокольничего, казалось бы, была предрешена. Царь таких ошибок не прощал. Перепуганный сокольничий обратился к святому. После молитвы он задремал и услышал во сне голос. «Утешься! Кречет рядом!» Патрикеев открыл глаза и тут же увидел кречета на сосне. Он изловил птицу и отправился к царю. Рассказал ему все, как было, и вскоре на месте чудесного явления была воздвигнута часовня, а чуть позднее церковь святого мученика Трифона. «Сходите и вы в православный храм и помолитесь перед иконой святого Трифона». Конец статьи. Рубрика «Бог в помощь» была последней во втором номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2011 год. Март 2011 года. Составитель, заведующая отделом, Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!